Глава 37. Та, которая отсутствием интереса к самой себе вызывала интерес стольких людей, получила в среду утром 3 письма. В первом она прочла. «Динни, дорогая, я попыталась заплатить свой долг, но Тони не пожелал и вылетел от меня, как пуля. Итак, я опять совершенно свободная женщина. Если услышишь что-нибудь о нем, дай мне знать. Дорнфорд становится с каждым днем все интереснее. Мы говорим только о тебе. И это он повысил мне жалование до 300 фунтов. Любящая тебя и всех, Клэр». Во втором письме она прочла. «Дорогая Динни, я пока остаюсь здесь. Кобылы прибудут в понедельник. Вчера приезжал Маскем, вел себя очень тактично, ни слова о процессе. Я пытаюсь разводить птицу. Вы сделали бы мне огромное одолжение, узнав, кто уплатил за меня судебные издержки. Это не дает мне покоя. Огромное спасибо за вашу всегдашнюю ко мне доброту. Всегда ваш, Тони Крум». В последнем письме она прочла. «Динни, дорогая моя, ничего не вышло. Или он ни при чем, или он меня надул. Но если надул, то очень ловко. И все-таки мне кажется, что надул. Если тебе действительно важно узнать, я бы на твоем месте спросил его прямо. Не думаю, чтобы он тебе сказал неправду, даже самую маленькую. Как ты знаешь, он мне нравится. На мой, дядюшкин взгляд, он все еще золотой стандарт. Вечно преданный тебе Адриан». Так. Она почувствовала легкую досаду. И эта досада, показавшаяся ей мимолетной, не покидала ее. Настроение Динни, как погода, стало снова холодным и мрачным. Она написала сестре то, что сообщила себе Крум, и прибавила, что о Клэр в письме не упоминалось. Она написала Тони Круму и не упомянула ни о Клэр, ни о судебных издержках. Больше всего она распространялась насчет птицы. Эта тема была совершенно безопасна. Она написала Адриану. «Я чувствую, что мне необходимо встряхнуться. Но пайщики все равно не получат никакого дивиденда. Очень холодно и пасмурно. Меня утешает только маленький Кафс, который стал настоящим мужчиной и уже знает меня». Потом, словно сговорившись с администрацией Аскотского ипподрома, погода потеплела. И вдруг Динни написала Дорнфорду. Она писала о свиньях, поросятах и свинарниках, о правительстве и о фермах, и закончила следующими словами. «Нас всех очень беспокоит вопрос о том, кто же уплатил издержки по делу моей сестры. Так неприятно быть обязанной неизвестно кому. Не могли бы вы каким-нибудь способом это выяснить?» Она помедлила, обдумывая, как ей подписать это первое письмо к нему. И, наконец, подписалась. «Всегда ваша, Динни Чарл». Ответ пришел очень скоро. «Дорогая Динни, я был страшно рад получить от вас письмо. Отвечу прежде всего на ваш последний вопрос. Приложу все старания, чтобы вывести адвокатов на чистую воду. Но если они не сказали вам, то едва ли скажут мне. Тем не менее, попытаюсь. Думаю, впрочем, что если бы ваша сестра или Крум стали настаивать, юристам пришлось бы им сказать. Теперь насчет свиней. Следовал ряд сведений и жалоб на то, что за земледелие до сих пор еще не взялись как следует. Если бы только люди поняли, что всю необходимую нам свинину, птицу и картофель, почти все овощи, большую часть плодов и гораздо больше молочных продуктов, чем мы производим теперь, мы могли бы производить в своей стране, а путем сокращения импорта заставили бы наших фермеров снабжать внутренний рынок, тогда мы за 10 лет снова создали бы жизнеспособное и доходное сельское хозяйство. Причем жизнь от этого не подорожала бы, а баланс внешней торговли стал бы активным. Видите, какой я новичок в политике? Мясо и пшеница – самое трудное. Мясо и пшеницу мы будем получать из доминионов, а все остальное, за исключением южных фруктов и овощей, должно выращиваться в Англии. Вот мой девиз. Надеюсь, ваш отец со мной согласен. Клэр нервничает, и я думаю, может быть, ее успокоит более живая работа. Когда мне попадется что-нибудь, я посоветую ей перейти. Узнайте, пожалуйста, у вашей матушки, не помешаю ли я, если приеду к вам на субботу и воскресенье в конце месяца. Она была так добра, что просила сообщать ей всякий раз, когда я бываю в округе. На днях я опять смотрел «Кавалькаду». Хорошая вещь. Но мне не доставало вас. Не могу даже сказать, как я скучаю по вас. Преданный вам Юстас Дорнфорд. Скучает по ней. Эти слова пробудили в ней некоторую теплоту, но она почти сейчас же вспомнила о Клэр. Нервничает. А кто бы на ее месте был спокоен? Она не появлялась в Кондефорде с самого процесса. Динни находила это вполне естественным. Пусть говорят, что общественное мнение — вздор. Оно вовсе не вздор. Особенно для того, кто, подобно Клэр, здесь вырос и принадлежит к местной аристократии. И Динни с грустью говорила себе: «Я не знаю, чего ей пожелать. И это даже лучше, потому что настанет день, когда она сама ясно поймет, что ей нужно. Как хорошо знать, что тебе нужно».